Королева жезлов. Анализируем карту. Пример. Мое первое впечатление от изображения на карте – это очень уверенная и властная женщина. Кроме короны, об этом говорят также ее поза и яркое платье. Я замечаю у подножия трона черную кошку, и добавляется еще одна характеристика – ум и своеволие, ведь кошки, как известно, гуляют сами по себе. А подсолнух добавляет образу яркости. Ключевые слова – властность, самостоятельность, помощница, супруга, начальница, женщина-профессионал. Символика. Символ. Волевое лицо и мужская поза с широко расставленными ногами. Значение. Намек на то, что перед нами сильная и властная женщина, которая хочет быть наравне с мужчиной. Символ. Желтый цвет платья и подсолнухи. Значение. Символизирует солнце и жизненную силу. Символ. Красная брошь на груди в виде головы леопарда. Значение. В древности леопард считался божеством женского плодородия. Символ. Львы на спинке трона. Львиные головы по обе стороны трона. Значение. Атрибуты стихии огня. Спящий лев – символ укрощенной силы. Страсти подчиняются разуму. Символ. Черная кошка. Значение. Указание на ум, хитрость и своеволие. Гадательное значение. В этом аркане сочетаются огонь и вода. Это враждующие стихии, поэтому они дают некоторый конфликт. С одной стороны, королеве жезлов свойственны страстность, эмоциональность, активность, деловитость, пробивная сила, уверенность в себе, целеустремленность, решительность, умение себя подать и реализовать желаемое. С другой, владычица масти жезлов эгоцентрична и склонна к доминированию. Это тип женщины-профессионала, которая может оказать помощь. В позитиве – прямое положение. Профессиональная помощь, успешное решение проблемы, сильное женское влияние. В негативе – перевернутое положение. Женское манипулирование, борьба за власть, скрытый конфликт, негативное женское влияние. Королева жезлов в тематических раскладах. Отношения. Доминирование женщины, тонкое управление партнером. Отношения, основанные на выгоде. В негативе – неверность, манипулирование, вмешательство в отношения третьих лиц женского пола. Работа и финансы. Успешная самореализация. Грамотное руководство, полезные деловые связи. На финансовом плане – поступление денег. В негативе – женские интриги, властная начальница, управленческие ошибки. Здоровье. Крепкое здоровье. В негативе – психосоматические расстройства. Личность. Самостоятельность, самодостаточность, уверенность в себе, задатки лидера. В негативе – тщеславие, властолюбие, ханжество. Персоны. Деловая женщина, начальница, жена, компетентный специалист, подруга, самостоятельно независимая женщина. Род занятий. Общественная деятельность, политика, управление, спорт, бизнес, шоу-бизнес, творчество.